Я впервые познакомился с Геннадием Константиновичем 10 августа 1961 года. Я был на том первом совещании, где принималось решение обратиться во всех Б с тем, чтобы вместе исправлять то допущенное в церкви, что было. Что было в церкви? В церкви много было уже запрещений. Нельзя было то одно дело, то другое, то третье. Детей нельзя было приводить на собрание. Проповеди нельзя было проповедовать, если ты не утвержден горосполкомом, уполномоченным по делам религиозных культов. И прочее все. И мы согласились. И Геннадий Константинович предложил, это он был инициатором всего. Предложили во всех Б пойти и предложить вместе организовать инициативную группу по созыву съезда и просить, чтобы нам разрешили собрать съезд, где на этом съезде решали бы все внутрицерковные вопросы. И пошли. И знаете, как нас приняли? Карев говорит, вы прыгнули выше Гагарина. Гагарин в тот год, в апреле месяце, облетел вокруг Земли один разочек. Вы прыгнули выше Гагарина. Вы хотите съезд? А вы знаете, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение в 1965 году закрыть последний молитвенный дом? И этот дом будет на Маловузовской, дом 3. И ни одного молитвенного дома больше не будет. Это в 1965 году. И эту программу они выполняют. Вы знаете о том, что за прошлый год 300 молитвенных домов уже закрыли? А я это знал. И мы это знали. Но как это закрывали? Закрывали не то, что власти вызывали и говорят, мы вас запрещаем собираться. Нет. Старший пресвитер приезжает в одну из областей, например, Черкасскую или Черниговскую область, и любую, и говорит, вот у вас здесь собирает братьев, говорит, у вас здесь по окружности 30 километров 6 церквей, 6 молитвенных домов. Все маленькие группки. Давайте объединим все в одну. Будет у вас не 6, а 1 молитвенный дом. И все будете приходить сюда. Но кто-то говорит, так я же живу 25 километров отсюда. Ведь никакая старушка, ни автобус не ходит. А пешком пройти это далеко, неудобно. А старший пресвитер говорит, вы избалованы. Израильский народ приходил 2 раза в год в храм, а вы хотите каждое воскресенье ходить. И закрывали 5 домов, оставляя 1. И дальше вот так вот. И только за 60-й год закрыли 300 молитвенных домов по Украине. Не только по Украине, и по России. Только в России было мало вообще молитвенных домов, больше на Украине. Вот так они верили решению ЦК КПСС. В 1965 году закроется все. Братья и сестры, нас обвиняют, что мы узурпировали власть, что мы раскололи церковь. Мы не раскалывали церковь. Мы предложили вместе созвать съезд и вместе решать внутрицерковные вопросы. Это было наше предложение. Они не пожелали. Они высмеяли нас. И тогда мы решили разослать по всей стране первое послание, где говорилось о положении церкви, о том, что необходимо, чтобы вы нас поддержали, писали письма в органы власти, чтобы нам разрешили съезд. Вот и все. Эти письма сразу же пришли обратно в поместной церкви. Например, в Ленинграде я жил. У нас 46 человек подписало письмо ходатайства. Ну, оно оказалось у пресвитера. Из Москвы пришло это письмо. Пресвитер стал вызывать всех 46 и говорит: или вы откажитесь, отзовите свои подписи, или мы вас отлучим от церкви. И вы знаете, из 46 осталось 18 человек, которые не отказались от своих подписей, остальные отказались. И 18 отлучили от церкви. И стали отдельно собираться. Милиция стала нас разгонять. Ну, и прочие трудности. Сажали в тюрьмы. То, что нелегально собираемся. Ну, что поделаешь? Это их путь. Потом в 63-м году им разрешили съезд, и они отменили свои некоторые законодательства религиозных культов, там письмо старшим пресвитерам и так далее. Но ничего ж не изменилось. Предательство как было, так и осталось. Предательство в каком отношении? Все докладывались уполномоченным по делам религиозных культов. Например, Орлов Михаил Акимович, ну, я уже тогда, будучи юношей, уже где-то проповедовал что-то, да? Он подходит ко мне и говорит: Мишенька, давай пойдем мы к уполномоченному. Зачем? А он с тобой познакомится и примет решение, можете давать проповедь или нет. Вот тебе и пожалуйста. Ну, я как законопослушный говорю: хорошо, в 17:00 встретимся после работы. Там договорились, где встретимся, на углу. Я маме говорю: а мама... А мы были послушны у мамы, хоть мне было там 25-27 лет, но послушание-то было. Я говорю: мама, вот так и так. Она говорит: к уполномоченному. Да. Нет, ты не пойдешь. Ну, мама, я обещал. А мама говорит: знаешь, сыночек, сказано, если младший пообещает, старший имеет право отменить это обещание. Так вот, я отменяю, ты не пойдешь. Она права? Конечно, права. А он меня на завтра спрашивает: ты что не пришел вчера? Я говорю: мама не разрешила. Ты навсегда лишен права проповедовать с кафедры. Вот что такое неприход. Вот что такое игнорировать уполномоченного по делам религиозных культов. И вы знаете, как хорошо, что у нас есть рядом наши мамы, которые еще могут трезво мыслить. Ну ладно, я не о ней. Геннадий Константинович, когда началось это движение, он понимал, что надо передать кому-то из старших братьев. Ему было всего 34 года, когда началось это движение. А у меня 29 лет. И он поехал на Кавказ и говорит одному брату, опытному, прочитал послание, рассказал, как встретили во всех Б, во все оружие, так, чтобы подавить всякую мысль о созыве съезда. И говорит: если бы вы не послали бы еще первое послание по всей стране, я бы сейчас упал бы на колени и сказал бы: Гена, не делай этого, уничтожат вас. Ну, а если вы уже сделали этот шаг, что я могу сказать? Потом, через пару лет, и этот старец Мы благодарны Богу, принял всем сердцем это движение. А раньше, а в первые дни он не видал пользы в этом. И Геннадий Константинович сел в поезд и поехал обратно. Выходит в Туле, ему уже в Узловую ехать домой. А там уже ожидают его друзья на перроне и говорят: «Геннадий, домой не иди. Днем и ночью тебя караулят, чтобы арестовать». Таким образом, он едет в Москву. В кармане его только лишь денег на метро проехать по пятачку, и все. Вот с этого начиналась работа. Речь не шла о том, чтобы как-то профинансировал кто-то какие-то мероприятия, там и что. Ничего. Скажу вам, братья и сестры, чудные, удивительные дела Господни. Мне нравится место Священного Писания. Землю повесил ни на чем. И работу все, всю работу по пробуждению церкви он взял на себя и ни на ком, на Господе нашем. А остальных берет в свое употребление, как считает правильным. И вот у меня много было переживаний. Я помню, когда я был первый раз арестован в Москве, меня 1 июня вызвали на допрос. Женщина-следователь спрашивает меня: «Ну как настроение ваше?» «Хорошее». «А я намерена вас сегодня огорчить. А у меня хорошее настроение, но я вас огорчу. Притом так серьезно огорчу, что вы долгое время не сможете прийти в себя». Я молчу. В соседнем кабинете ваш шеф Крючков Геннадий Константинович, а его действительно 30 мая арестовали в 66 году. И так, знаете, у меня сердце неприятно, что его арестовали, а я почувствовал, что она права. Но, ну что, я вас огорчила? Я молчу. Вот видите, вы сразу онемели. Теперь вы, генералы, без армии остались. Все, конец вам. Молчу. Ну что же вы молчите? Она хочет меня вызвать на разговор, а у меня нет желания разговаривать. Ну что же, говорит, я представляю, если мы сейчас организуем встречу с Крючковым вам, вы встретитесь, и вам не о чем будет разговаривать. Все, закончено. И вот здесь я воспламенился. Думаю, все, больше молчать не буду. Я говорю: да что вы говорите? У нас будет о чем поговорить. Я буду говорить. Я даже знаю, чего он будет говорить. Ой, ну... Удовлетворите мое женское любопытство. Скажите, о чем вы будете разговаривать? Я говорю: а он только войдет в дверь, я скажу: брат Геннадий, Христос воскрес! А он мне ответит: знаете что? Воистину воскрес! Вот если бы вы мне сегодня сказали: все, вам конец, Иисус Христос арестован, и через 3 дня на Красной площади казнить его будут. Вот это было бы горе, великое горе. Но вы его не арестовали? Он вам не подвластен, он воскрес. Он ждет дня, когда вас будет судить. А она качает головой: ой, не зря вас арестовали, ой, не зря. Вот так закончился допрос того дня. А вы знаете, а для меня ободрение. Ободрение было на многие годы. Христос воскрес и попрал все планы безбожников. Как хорошо! Геннадий Константинович нес служение часто один. Он жил в конспирации, ну и мы в конспирации, ну мы в какой конспирации? На всех богослужениях присутствовали там, что? А он в Прибалтике, город Венспилс. Я старался забывать этот город, я боялся, что меня сделают какой-нибудь укол, а потом будет спрашивать, а я без соображения буду произносить этот город. Поэтому я старался забывать. И сейчас едва вспоминаю, вот так научил себя. Ну, на чердачке он там пристроился, и там была и типография, братские листки там печатались, там все было. Там и встречи наши были. Однажды я прихожу туда, но я сам не приходил, меня привозили, потому что я боялся, что я... За мной слежка может быть, и я не увижу, и приведу кого. Вот, из следивших за нами. И смотрю над его кроватей текст из Священного Писания. «Не зломышляй нечестивый против жилища праведника». Он своей рукой написал этот текст и повесил. И Господь хранил его. 19 лет он жил на том месте. Господь милостив, благословлял его. Вы знаете, мне очень понравилось, когда я освободился из заключения. Я в архивах покопался немножко... И послушал, что Геннадий Константинович говорил на совещании, когда нам давали дополнительные 40. Вот закончился 5 лет, а нам еще 2 добавляют, или 3. И говорили, и так будет все время, и вы никогда не освободитесь. Нам так говорили. И думаю, а что же Геннадий Константинович говорил об этом? И мне было приятно... его кассету прослушать. Он не посещал сам совещание, а кассеты писал. А потом она содержится в архиве, эта кассета. И вот в этой кассете было написано так. «Братья, порадуйтесь. Нашим братьям дают дополнительные 40. Это у наших гонителей предсмертная агония». Вы знаете, что такое предсмертная агония? Когда уже человек вот-вот умирает, и последние судороги у него проходят. У наших гонителей предсмертная агония. Скоро наши братья все возвратятся. Воздадим славу Господу. И действительно, те 2 года, которые добавили, ну, 5 лет, 2 еще добавили, у меня 7 лет получилось сразу. Это было последнее, что дали, присудили. После этого освободили, и уже была свобода. Человек веры жил верой в завтрашний день. Всегда полагался на Господа. И это было очень большой чертой его характера, его жизни. И Господь сделал великое. Вы знаете, братья и сестры, кто-то спрашивает, а как же теперь без Крючкова? Конечно, тяжеловато, нет достойной замены. Но я скажу, работа эта в 61-м году начал Бог. А если Бог начал, это другой вопрос, что употребил Крючкова, там других, это другой вопрос. Но начало его, главнокомандующий этой брани был Бог. А разве Бог что-нибудь начинал, не заканчивая своего дела? Нет, такого не было. Сам Христос сказал, если строишь башню, вначале подсчитай, сумеешь ли построить ее. Или выступаешь на сражение, подсчитай, сумеешь ли справиться с противником. Иначе не вступай в эту брань. Так Христос все подсчитал и начал великую брань. Ни один опытный не верил, что будет успех в этой работе. Когда Геннадий Константинович познакомил с первым посланием, то я помню, сказал: Геннадий Константинович, послание хорошее, и мы разошлем. Но это первый шаг. А второй шаг какой? Ведь сделав первый, надо делать второй. А как иначе? А он говорит: братья, я и сам не знаю, какой будет второй. Мы сюда собрались не для того, чтобы проверить все шаги, которые будем делать, а для того, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте делать. А когда сделаем, Бог укажет, какой второй шаг. Мне этот ответ понравился. Было приятно на сердце. И мы сделали этот шаг. А второй, знаете, какой? А второй шаг получился так. Старший пресвитер, один из старших пресвитеров, говорит: что там первое послание? Вы не знаете еще инструктивного письма, которое нам всех бы разослало? И показал. Только, пожалуйста, никогда не называйте имени, кто вам показывает. Он боялся этого. Он до сих пор боится. Но мы никогда не говорим имени. И переписали мы в ту ночь инструктивное письмо старшим пресвитерам. И когда второе послание с этим инструктивным письмом мы разослали по всей стране, это большое было пробуждение в регистрированных общинах. Ну и началась работа. Усилили гонения, это верно, но усилили пробуждение в церквях. Вот что самое главное. Работы, конечно, было много. И в Сибири надо было создать свой совет, и на Урале, и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Молдавии, и на Украине. Ой, работы было много. И Господь помог. Вот если сейчас намного проще, казалось бы. В Средней Азии свой совет, в Западной Украине свой совет братьев опытных. В Киевском объединении 6 областей свой совет, в Харьковском свой совет, ну и так далее. А тогда все было надо начинать заново. Некоторые спрашивают меня: а какой год из 40 лет был самым трудным, или самым радостным, или самым тяжелым? А я хочу сказать, каждый год был радостным, каждый год был трудным. И отделить год от года совершенно невозможно. Были года полегче, были опять тяжелые. Ну, например, 65-й год, всех братьев отпустили, кроме двоих. Прокофьева и Здоровца не отпустили. А всех остальных отпустили. А в 66-м году опять арестовали. И опять около 300 братьев было арестовано в 66-м году. Новое испытание. Волнообразно. В 66-м году была благословенная встреча в ЦК КПСС, когда мы пошли на прием. Я знаю, что и в этом зале есть некоторые, которые были в этой делегации. Возглавлял делегацию Батурин Николай Георгиевич. На второй день только их погрузили в машины и отправили в Лефортово. Около 500 братьев и сестер было там приемной ЦК КПСС. А я был со стороны, я не был в этой делегации. Мы понимали, что их арестуют, а потом мы пойдем уже. Оно так и получилось. Но отсиживаться как-то не хотелось. Хотелось пойти посмотреть, что же делается. Я, когда братья наши были у самой двери ЦК КПСС, а на бульваре, это метров через 100 от этого входа, бульвар проходит, и народ собирается, и группки образовались. Там какой-то милиционер, там какой-то дает объяснение. Я подошел к группке, где 5 человек, и старшина-милиционер объясняет. И я подошел 6-м к этой группке. Послушайте. Женщина спрашивает, а что это такое? Что это такое? Говорит, вы понимаете, верующие пришли, баптисты, прошли законы свои устанавливать. Конечно, власти их там тревожат. Конечно, ночь свет гасит, и всякие безобразия творятся. Разве можем терпеть такое? А в жертву приносят детей, чтобы кровавая жертва была. Ой, ужас-то какой! Ай, какой ужас! Да расстрелять их всех надо тут же. А брат Давид Давидович, пресвитер Каргандинской церкви, узнал меня на ступеньках, там приемный ЦК стоит, и шляпу снял, и машет. Брат Миша! Боже мой! Старшина, милиционер, увидал, что нам машут шляпой-то, и говорит, среди нас предатель. И вы знаете, 5 человек пустились убегать. Один я остался. Думаю, как бы мне уйти отсюда? Ну, а милиционер увидал, за одним мужчиной погнался. Думает, что он предатель. А может быть, они и предатели, откуда я знаю? Ну, а я спокойно ушел и понял, что мне надо уходить. Потому что на следующий день, когда их всех забрали братья, мы 19 мая с Винцем Георгием Петровичем пошли в приемную ЦК, чтобы выяснить, куда увезли нашу делегацию. Ну, я не буду подробности рассказывать, но когда мы вышли, нас арестовали. В Лефортовской тюрьме мы были. Ну, я кратенько просто вам так. Итак, 66-й год, он не был такой тяжелый, но полон событий. 64-й год тоже полон событий. 63-й год полон событий. Хмара, наш брат, хоронили его. Это первая жертва брату всего. 3 месяца, как принял крещение, и он уже умер в тюрьме. Он даже не проповедовал никогда. И умер в тюрьме. В 64-м году в Кремле состоялось заседание под председательством Микояна Анастаса Ивановича, президента страны. И выговор получили и главный судья, и прокурор, и судьи. Я читал это, протоколы этого заседания. Самое главное, Хмара был первый тот, который посмертно прошел в кремлевские покои, и там было принято решение всех освободить заключенных. И вот в 65-м году всех освободили, а потом и Микояна сняли, пришел Брежнев, они все менялись, а церковь оставалась. Мы торжественно провожали братьев наших, сестер в тюрьмы и внимательно прислушивались, как они защищают дело Божье на скамье подсудимых. И торжественно встречали, когда они освобождались из тюрем, а провожали мы других в тюрьмы. И Божие изволение, и Бог благословлял. Хотя недобросовестные и телевидение, и пресса недобросовестно показывали все процессы судебные. Ну, например, судили Храпова Николая Петровича в Ташкенте. Установили аппаратуру на телевидение, заснимало весь процесс. Но не весь процесс показали, а показали только лишь отрывочек. за Николая Петровича. Был такой момент у Храпова. Он вспотел, ну, там же жара, а кондиционеров нету. Он снял очки и носовым платочком утирает лицо все. И опять одел очки. Процесс продолжался. Так все вырезали и показали только лишь Храпова, когда он снял очки и вытирает лицо платочком. А диктор говорит: «Поздно, поздно, Храпов, плакать!» Нужно плакать было, когда дело до суда не доходило. А на суде уже выслушай все. Ни его слова последнего, ни защитного его слова не передали, а только показали, как он лицо вытирает. И такое впечатление, что все, чем занимался Храпов в зале, так это плакал. Недобросовестность, мы знаем ихнюю, нас не удивляет. Мы знаем, что вели себя подсудимые как герои, и мы благодарим Бога.